Он застрял в машине и пшик! Один дым остался. И с ним никого? Нет. Куда он ехал? Маккарти огорошенно посмотрел на меня. Не знаю. Авария произошла за 5 миль от Каулуна на новых территориях. Он мог ехать куда угодно. Кто опознал тело? Он покачался из стороны в сторону, показав мне степень своего сдержанного терпения. Его жена. Не могли бы вы мне подсказать, каким он был? Чем зарабатывал на жизнь? Нет, не мог бы. Он вытащил трубку изо рта и уставился на дымящийся инструмент. От него не у меня голова болела, к счастью. Он держался в стороне от нас. Мы здесь не связываемся с людьми, пока они сами не досаждают нам. И Джефферсону хватало ума этого не делать. Порой до нас доходили слухи. Он не был образцовым гражданином. Говорили, будто бы он живет на аморальные заработки жены. В этом мало сомнений, но и тут опять мы не связываемся с американскими гражданами, насколько это в наших силах. А как насчет девушки? Он запыхтел дымом и совсем заскучал. Она была проститутка, конечно. Мы стараемся бороться с проблемой, но и нам нелегко. Как беженкам заработать на пропитание? Проституция — самый легкий путь для них. Мы периодически вычищаем город, но работы только прибавляется. Я пытаюсь понять, почему же все-таки ее убили? Он пожал плечами. Вот тут ничем не могу помочь. Он многозначительно посмотрел на груду бумаг на столе. Всю информацию об этих двоих я передал лейтенанту Ретнику. Добавить к этому мне просто нечего. Намеки мне понятны ничуть не хуже, чем любому другому. Я встал. Ладно, благодарю. Я покопаюсь здесь в округе. Может, чего унюхаю? Сомневаюсь, он подвинул бумаги к себе. «Если могу быть чем-нибудь полезен...» Я пожал ему руку и вышел. На деловитую королевскую дорогу. 7:30. Американское консульство, разумеется, закрыто, да и не надеялся я получить от них полезную информацию. Добыть нужные мне сведения я мог, положившись только на самого себя, самому раскапывать. Но где начать, вот в чем вопрос. Я бесцельно бродил по городу целый час, заглядывая в магазины, пропитываясь атмосферой нового места, и она мне жутко нравилась. В результате я решил, что мне не помешает выпить, и пошел вдоль порта в сторону Ванчая. Тут я обнаружил множество мелких баров. Перед каждым восседал китайчонок и зазывал меня улыбками и отчаянным подмигиванием. Я вошел в одно из более крупных заведений и уселся за стол подальше от шумного музыкального автомата. Полдюжины американских матросов у стойки надувались пивом. Рядом со мной 2 китайских бизнесмена яростно спорили над кучей бумаг. Несколько китаянок сидели на лавке на заднем плане комнаты, хихикали и тихонько переговаривались, будто щебетали пташки. Подошел официант, и я заказал виски и колу. Когда он обслуживал меня, как из-под земли выросла китаянка средних лет в желто-зеленом чонсане и заняла пустой стул прямо напротив. «Добрый вечер», — сказала она, а ее жесткие глаза безжалостно меня оценивали. «Ваш первый визит в Гонконг?» «Точно», — отозвался я. «Не возражаете, если я составлю вам компанию?» «Отчего же нет? Могу я предложить вам выпить?» Она улыбнулась, все зубы золотые. «Я предпочту стакан молока». Я подал знак официанту. Тот, казалось, знал, что от него требуется, кивнул, вышел и тотчас вернулся с полным стаканом молока в пинту величиной. «Еда здесь хорошая», — сказала она мне, — «если вам хочется есть». «Рановато для меня. А чего-нибудь покрепче молока?» «Нет. Вы остановились в Глостере. Это лучший отель». «Так мне и говорили». Она вновь ко мне присмотрелась. «Вы не желаете приятную девочку? У меня много очень юных и очаровательных девочек. Вот я только позвоню, и они придут сюда. Вы не обязаны выбирать никого из них, если они вас не заинтересуют. Я пошлю за ними, но они не обеспокоят вас. Только скажите, если одна из них понравится вам, и я все устрою». «Благодарю, но не сейчас. Трудно подыскивать девушек?» Она засмеялась. «Трудно было бы их не найти. В Гонконге слишком много девочек. Что они еще могут делать, кроме как развлекать джентльменов? Гонконг полон смазливых девчонок, всегда готовых заработать немного денег». Отель «Поднебесная империя» находился всего в 200 или 300 ярдов от этого бара. Было бы вполне резонно ожидать, если местные проститутки под контролем у нее, она могла бы знать и Джоан. «Мой приятель в прошлом году встретил здесь одну девушку, и она ему очень понравилась», — сказал я. «Ее имя Джоан Винчиюнг. Вот с ней я хотел бы встретиться. Знаете ее?» На короткий миг в ее глазах промелькнуло удивление. «Когда бы я за нею не следил, я наверняка бы упустил столь быструю смену выражения». И снова она улыбалась, ее тонкие желтые пальчики отстукивали ритм на столе. «Да, конечно, я знаю ее», — сказала она. «Она приятная девочка, очень красивая, она вам очень понравится. Я могу позвонить ей сейчас же, если хотите». Настал мой черед прятать удивление. «Прекрасно. Почему бы и нет?» «Она моя лучшая девочка», — продолжала она. «Вы не против зайти вместе с ней в отель? Она живет вместе с родителями и не может приводить джентльменов в их апартаменты. Всего 30 гонконгских долларов за нее, 10 за комнату», — она обнажила в улыбке золотые зубы, — «и 3 доллара мне». «Что бы сказал старик Джефферсон, когда бы я перечислил эти расценки в реестре моих расходов?» «На все согласен». Пришел мой черед улыбаться ей. «Но как я узнаю, что она Джоан? Она может быть кем угодно, разве нет?» «Шутки строите». Она укоризненно посмотрела на меня. «Она и есть Джоан. Кем еще она может быть?» «Вы совершенно правы. Шутки строю». Она поднялась на ноги. «Я позвоню». Я смотрел, как она пересекла комнату, подошла к телефону на стойке бара. Пока она звонила, один из американских матросов придвинулся к ней и обнял за плечи. Она призвала его к тишине, а он посмотрел на меня и подмигнул. Я подмигнул в ответ.